Глава 28. Пелена облаков, протянувшихся по небу, закрывала диск солнца, не позволяя высушивать лужи. Тем не менее, день был по-своему очень хорош. Теплый ветер, несущий слегка сладковатые запахи почек, обдувал кожу шеи. После спёртого воздуха тесной палаты этот запах казался особенно сладким. Держа руку Лены, Сергей говорил человеку в халате: «Так что это не забывается, и спасибо еще раз за все. «Да, спасибо огромное, Андрей Викторович», — весело бросила Лена. «Я думаю, Леночка, что благодарить-то вам следует не меня», — улыбнулся ей доктор. «Мы сделали исключительно то, что должны были сделать». «Конечно», — Лена бросила взгляд на Сергея. «Ах, да, и еще. На какое-то время врач вновь стал серьезным. «Не забудьте о том, что я говорил о руке». Он кивнул на по-прежнему забинтованную кисть улыбавшейся девушки. «Еще 3 недели вам нужно ходить на специальные процедуры. Если это не делать, возможны побочные осложнения. Электрические ожоги – дело очень серьезное, а косметическая операция в течение полугода даже не думайте, тканям нужно восстановиться. Косметика только после Нового года». «Хорошо, Андрей Викторович, мы запомнили это». Сергей обнял Лену. «Всего вам. И вам всего. До свидания, Леночка». «До свидания, Андрей Викторович», — громко бросила Лена, уже поворачиваясь вместе с Сергеем. Полминуты спустя, спустившись с крыльца и пройдя по дорожке у здания клиники, они подошли к припаркованной на обочине легковушке. Открыв дверь девятки, Сергей помог Лене сесть на переднее кресло, обошел вдоль капота и уселся за руль. «Ну что, твое маленькое приключение кончилось?» «Да», — звонко бросила Лена. Внезапно взглянув на Сергея, она протянула с лукавой улыбкой. «Серёж, ты действительно этого хочешь?» «Мы же это уже обсуждали», — спокойно ответил Сергей. «Сейчас мы заедем к твоим мрачным родственникам, заберем твои вещи, а потом я тебе покажу ту квартиру, в которой ты будешь жить несколько следующих дней». «Несколько следующих дней?» — многозначительно бросила Лена. Сергей улыбнулся. «Ну, там как пойдет». Пару долгих мгновений она еще молча смотрела Сергею в глаза, а затем указала рукой вдоль дороги. «Ну что ж, вперед, капитан!» На экране опять поменялась картинка. Одежда рассказчика стала другой. На изящной скамейке, видневшейся у подножия холма, вновь возникла какая-то женщина. Неожиданно мрачный рассказчик на пару секунд обернулся назад и махнул ей рукой. Незнакомка уверенно помахала в ответ. Человек на вершине холма вновь вернул взгляд на камеру и принялся говорить ровным голосом. «Лена была из Челябинска, а в столицу приехала всего за полгода до нашей с ней встречи. Через дальних знакомых сняла здесь однушку и поступила на работу в одну из московских компаний. Всего через месяц она завела роман с москвичом. Их роман развивался стремительно, и уже очень скоро, вернув ключ хозяйке квартиры, она переехала жить к жениху. Но закончилось все так же быстро. Немного привыкнув друг к другу, они стали ссориться, их размолвки с течением времени становились все более громкими. Наконец, осознав, что ошиблась, она попыталась уйти. В результате разрыва, который был бурным, она оказалась под лэпом, который едва не убил ее током. Когда ее выписали, идти Лене было, в общем-то, некуда. Настоящих подруг в Москве у нее не было. В то же время и возвращаться к знакомым родителей ей уже не хотелось, поэтому я предложил ей пожить у меня». На какую-то пару мгновений рассказчик задумался. «Конечно, мы оба с ней понимали, что может случиться, если Лена ответит согласием. Но, похоже, никто из нас не был против, чтобы наши с ней отношения развивались так быстро». Тонко звякнувший колокольчик возвестил о прибытии лифта. Двери тихо открылись, выпуская приехавших. Сделав пару шагов по площадке, Сергей остановился у двери квартиры. Не выпуская из левой руки чемодан, повернул ключ в замке и уверенно протянул ручку двери, кивнув улыбавшейся Лене. «Прошу». С любопытством оглядываясь по сторонам, девушка первой ступила в прихожую. Опустив чемодан возле вешалки, Сергей на какой-то момент отвернулся от Лены. Между тем она скинула туфли и вошла в освещенную солнечным светом просторную комнату. «Вау!» — донеслось до Сергея. «Ты шикарно живешь!» «Да какой там!» — Заперев дверь квартиры, Сергей также быстро разулся и прошел вслед за девушкой. «Квартира ведь не моя». «Всё равно», — восхищенно ответила Лена. «Чтобы снять такую, нужна куча денег». Проведя цепким взглядом по комнате, обстановка в которой соответствовала больше какому-то офису, она торопливо прошла вдоль дивана и приблизилась к столику с лампами, по обеим сторонам от которого стояли два кожаных кресла. Огромная схема ладони с нанесенными возле линий названиями висела над столиком. «Значит, здесь ты и работаешь», — обернувшись к Сергею, остановившемуся возле выхода комнаты, Лена быстро вернулась к нему и снова вышла в прихожую и уверенно заглянула в соседнюю комнату. «А вот здесь ты живешь», — сделав шаг вслед за Леной, Сергей остановился у нее за спиной и коснулся ее волос пальцами. «Правильно». Обернувшись к Сергею, она протянула игриво. «А где же буду жить я?» «Вот здесь ты и будешь жить». «Но тогда я тебе помешаю», — Сергей кивнул в главную комнату. «Там есть диван, в крайнем случае, если станет слишком уж тесно». «Не думаю, что нам здесь будет тесно», — многозначительно бросила Лена. «Мне тоже так не кажется». Он склонился над девушкой, но внезапно она ловко выскользнула из объятий Сергея. «Мне хочется пить», — в глубине ее взгляда мелькнули веселые искорки. «Где вода?» «Ну а где она может быть, Лена?» Он кивнул ей в конец коридора. «На кухне. Подожди, я сейчас принесу». «Я с тобой», — Лена мягко обвела его за предплечье. «Ведь если я буду здесь жить, я должна точно знать, где и что тут находится, правильно? А не то захочу ночью пить и не будить же тебя каждый раз». Лена весело рассмеялась, загадочно глядя Сергею в глаза. Через четверть минуты, уже оказавшись на кухне, Сергей взял стакан и налил в него минеральной воды. Лена сделала пару глотков и склонилась к окошку. С высоты открывался отличнейший вид на проспект. «Получается, что работаешь ты тут без выходных, а на личную жизнь у тебя остается какое-то время?» «По вечерам», — Сергей сделал шаг к подоконнику. «Значит, сегодняшний день мы можем рассматривать как твой незапланированный отпуск». Лена медленно опустила стакан. «Да, похоже на то». Он коснулся ее тонкой талии. «А в отпуске нужно ценить каждый миг. Ты согласен?» Придвинувшись к девушке, Сергей наконец поймал ее губы, на которых еще танцевала улыбка. На этот раз Лена не стала играть. Отведя в левую руку закрытую белой повязкой, какое-то время без слов отвечала на его поцелуи. Наконец, продолжая держать руку поднятой вверх, прошептала. «Пожалуйста, будь осторожен с рукой». «Да, я помню об этом». Подхватив ее на руки, Сергей развернулся у холодильника и понес Лену в спальню. Сидящий на валуне наклонился к земле и сорвал с нее желтый цветок. «В тот же вечер, когда я привез к себе Лену, мы стали любовниками. Конечно, мы оба с ней чувствовали, что это произойдет еще, когда я навещал ее в той больнице, но все-таки для меня это стало своего рода шоком». Рассказчик понюхал цветок. «Говоря слово «шоком», я не имею в виду, что меня поразил факт физической близости. Я говорю об эмоциях. Впервые за последние годы я занимался любовью с той девушкой, которая испытывала настоящее чувство, а не просто удовлетворял свои надобности. И именно в этом и заключался мой шок. В тот вечер я неожиданно понял, что почти совершенно забыл. Каково это быть в постели с той женщиной, которой испытываешь что-то серьезное? Лучи заходящего солнца, проникая в окошко, освещали кровать. Заложив руку за голову, Сергей, не мигая, смотрел на сидящую девушку. Ее обнаженные плечи и левую руку уже закрывала рубашка. Второй же рукав оставался пустым, ведь без помощи левой руки натянуть ей его было сложно. Сергей поднял руку с подушки и медленно потянулся к сидящей, как будто почувствовав, что она сейчас скажет, почти одновременно с тем, как она попросила его. «Помоги». Сев в кровати, Сергей аккуратно расправил рукав и помог ей одеться. «Спасибо», — кивнула она. «Застегни еще пуговицы». Он без слов протянул руки к Лене, но вместо того, чтобы взяться за пуговицы, неожиданно наклонился к сидящей и поцеловал ее грудь. «Ненасытный», — она со смешком отпихнула его. «У тебя идеальное тело. «Ты уже говорил, застегни». Сергей свел края белоснежной рубашки и нехотя застегнул ее пуговицы. Лена свесила ноги с кровати и, соскочив с нее, развела руки в стороны. Он взглянул на ее обнаженные ноги и качнул головой. «Ты с ума меня сводишь!» Она рассмеялась опять и, потягиваясь, подошла к небольшому столу. Между ним и кроватью к стене был подвешен стеллаж с разноцветными книгами. «Ничего себе!» На какое-то время она изумленно застыла, разглядев, что почти половина всех книг была связана с хиромантией, больше трети из них на английском. «Ты их все прочитал?» «Ну, не полностью». Сергей протянул руку к тумбочке и достал из нее сигареты. «Только то, что мне нужно». «А вот тут что такое?» Она указала на пару коробок, стоящих у края стола. «Там коллекция рук», — равнодушно ответил Сергей. Через миг он достал сигарету из пачки и начал крутить ее в пальцах. «А можно взглянуть?» «Разумеется». Наклонившись к коробке, Лена бросила взгляд внутрь последней. В коробке виднелось полдюжины разных отсеков, набитых большими с альбомный лист снимками. На обратной стороне фотографий темнели какие-то записи. Осторожно достав из коробки с полудюжины снимков, она разложила их на столе и невольно застыла. На всех фотографиях были сняты ладони, причем так контрастно, что знаки на них были словно слегка нереальными. Какое-то время застывшая девушка с удивлением смотрела на снимки, а затем вновь взглянула в коробку, но на этот раз с легкой растерянностью. «Ничего себе! Сколько здесь снимков?» «Около 500». Заметив, как Лена опять потянулась к коробке, Сергей терпеливо добавил. «Леночка, не перепутай их только, пожалуйста, они рассортированы по разделам». «Серж, ты сделал их сам?» «Разумеется». «Где ты снял столько рук?» «В местных моргах, больницах». Сергей помахал сигаретой. «Кое-что это руки клиентов». Достав из коробки еще одну фотографию, Лена с четверть минуты непонимающе вглядывалась в покрывающие чью-то ладонь темно-серые линии. Для нее они были не более ясными, чем китайские иероглифы. Наконец протянула. «И ты понимаешь все линии? Точно знаешь, что значит здесь каждая?» «Скажем так, только большую часть». Он вернул сигарету в открытую пачку. «Знать все знаки не может ни один хиромант на земле. Можно всю жизнь приближаться к подобному знанию, но достичь его невозможно. Для этого потребуется тысячи лет». «А в знаках своей руки ты разбираешься полностью?» «Ну, почти», — улыбнулся Сергей. «Забавно». Она опустила последнюю фотографию и прижала к груди обожженную руку. «И все-таки мне непонятно одно. Объясни, для чего же они все приходят к тебе?» «Кто они?» «Ну, клиенты». «Чтобы я определил им их будущее». «Но зачем? Что ты можешь сказать им? Когда они заболеют, умрут?» Лена зябко поежилась, протянув неожиданно тускло. «Вот я, например, побоялась бы узнать об болезнях и смерти». «Ну, есть и другие вопросы, которые интересуют людей». Сергей покачал головой. «Очень многие люди идут к хиромантам в отчаянии. Большинство из них женщины. Кто-то хочет ребенка, но не знает, получится у них завести его или нет. Другие боятся, что не найдут себе мужа. Наконец, есть и те, кто боится какой-то болезни и хочет просто быть уверенным, что она не прицепится к ним. Но и это не все, чем способна помочь хиромантия». Он заметил, как Лена нахмурилась. «Понимаешь, у каждого человека есть выбор в судьбе, ну а все эти линии отражают возможное будущее. Я могу, прочитав его, подсказать человеку, что ему следует сделать в определенный момент, чтобы избежать неприятностей или просто сделать жизнь лучше. Без подобной подсказки сделать правильный выбор порой непросто». «То есть ты можешь сказать человеку, что ему сделать, чтобы попробовать избежать даже собственной смерти?» — с изумлением бросила Лена. Услышав о смерти, Сергей машинально напрягся и сел на кровати. Слегка распрямившись, сидящий на темном холме сделал паузу перед тем, как продолжить мрачнеющим голосом. «Вопрос о том, может ли человек избежать своей смерти, если она ему предначертана, и может ли он умереть, если гибель ему не грозит, был одним из важнейших вопросов, над которым я начал раздумывать с первого дня изучения хиромантии. Подтверждение тому, что человеку не стоит бояться погибнуть, если смерть не написана у него на ладони, я получил почти в самом начале, когда так отчаянно бросился в драку, защищая любимую, и наткнулся на нож, но спустя 2 недели уже вновь ходил на занятия. Подтверждение противоположного рода я получал уже в армии, когда обнаруживал на ладонях своих сослуживцев ужасные знаки, говорящие, что спасти их уже невозможно, даже если попробовать их защитить. Но, с другой стороны, точно так же, как в случае со мной, я уверен, что смерть не грозила и Димке, потому что знак гибели на его руке элементарно отсутствовал. Впрочем, на пару мгновений рассказчик запнулся. Возможно, сама судьба определила все так, что я должен был предсказать ему долгую жизнь, а затем оказаться в том месте, где он заглянул в глаза смерти, чтобы лично спасти его. Вероятно, для Димки такой вариант был единственным шансом спастись. Точно так же, как Лене суждено было встретить меня в тот октябрьский вечер. Ведь сколько таких же, как Лена, в различное время оказывались в бессознательном состоянии в морге и умирали лишь потому, что на их пути не оказывалось человека, который сумел бы определить, что их время уйти еще не пришло. Пару долгих мгновений Сергей, не мигая, смотрел на стоящую девушку, наконец протянул тусклым голосом. «Нет, о смерти я им не рассказываю». «Ну а если они захотят это знать?» «Их проблемы. От меня они это услышать не могут». «Ну а если ты видишь, что им предстоит еще долгая жизнь, в этом случае ты говоришь им об этом?» «Естественно. Ведь хорошие новости сообщать всегда здорово». Сделав шаг от стола, Лена вновь опустилась на краешек смятой постели. «Серёж, когда ты пришел ко мне в первый раз, ты сказал мне, что я бы не умерла, даже если бы ты тогда в морг не приехал». «Ну да». «Почему ты тогда так сказал?» «Потому что прочел это в морге. У тебя на ладошке написано, что ты бы осталась живой, даже если б меня там и не было. Просто так получилось, что первым, кто определил, что ты еще дышишь, был я. Но если б не я, то это сделал бы кто-то другой, санитар или, может, патологоанатом при вскрытии». «Перестань!» Лена с ужасом прикоснулась к груди, словно явно представила, как нежную кожу ее рассекает пила. «Ты счастливчик!» — улыбнулся Сергей и попробовал приобнять ее. «То есть это, счастливица?» «Нету слова «счастливица». Лена мрачно тряхнула плечами, очевидно, по-прежнему думая, что бы случилось, не обнаружь ее в морге Сергей. «Да неважно, его руки гладили плечи сидящей. Главное, ты еще проживешь очень долго, успеешь стать бабушкой». «Что?» — неожиданно Лена на пару секунд замерла, а затем на губах ее также мелькнула улыбка. «А в каком это смысле? Я доживу до 100 лет или просто успею понянчиться с внуками?» «Лен, пускай это будет секретом». «Ну, тогда я теперь не боюсь», — приподняв свою правую руку, Лена весело бросила. «Почитай моё будущее». Отведя взгляд под ноги, Сергей одновременно развернул руку Лены ладошкой вниз. «Лен, не надо». «Ну, Серёж, почему? Ты не хочешь узнать моё будущее?» «Нет». Он заметил, как взгляд ее дрогнул. «Я не осматриваю рук своих близких». «А я тебе уже близкая?» Так же быстро, как сникла, она снова резко оттаяла. «Но ведь ты же уже видел мою руку в морге, так что знаешь, что ждет меня в будущем?» Я осмотрел на нее только пару минут. Он мотнул головой. И успел узнать только то, что определяет любой хиромант, посмотрев на ладонь человека, длину его жизни. Всего остального я прочесть не успел. «Ну так сделай это сейчас, ты ведь сам говоришь, что я буду жить долго. Чего ты боишься?» Склонившись к Сергею, Лена вновь попыталась поднять свою правую руку, но Сергей снова резко отвел ее в сторону. «Подожди. Но Рябинин...» «Не все здесь так просто. Кроме смерти, у каждого человека бывают болезни, трагедии с родственниками, разные неприятности. Понимаешь, о чем я?» «Ну так ты мне об этом не говори». Лена все еще озорно улыбалась. «Скажи только, будем ли мы с тобой счастливы?» «Это вовсе не шутки». Сергей продолжил прижимать руку Лены к кровати. «Я не хочу знать заранее. Заболеешь ли ты, не случится ли что-то с твоими родителями. Если выясню, это мне будет невесело. Во-вторых, есть еще одна вещь. Ведь обычные люди, которые не знают о будущем, по-моему, в миллионы раз счастливее тех, кто о нем уже знает. Они ничего не боятся, а просто живут, наслаждаются каждым моментом. Так давай мы тоже не будем заглядывать в будущее. Давай просто жить, каждый день как последний. Пару долгих секунд Лена с прежней улыбкой смотрела Сергею в глаза, наконец, чуть задумчиво бросила. «Хорошо. Но, по-моему, Сереж, ты лукавишь, ведь ты уже знаешь о собственном будущем». Сергей машинально кивнул. «Получается, что ты знаешь и будешь ли счастлив в ближайшие годы, ведь так?» Он повторно кивнул, и она протянула. «Но если ты будешь счастливым, то значит, ты будешь счастливым со мной. Или, может, не будешь?» Увидев, как он кивнул в третий раз, Лена твердо закончила. «Ну так вот и скажи, мы с тобой будем счастливы?» С полдесятка секунд напряженный Сергей, не мигая, смотрел в глаза девушки, а затем осторожно сказал. «Если я сейчас отвечу, обещаешь, что тема закрыта. Пообещаешь, что больше не будешь просить посмотреть твои руки». «Ну, на всю жизнь обещать не могу», — весело фыркнула Лена. «Но на пару ближайших недель обещаю». Она провела языком по губам, предваряя его поцелуй. «Ну так как мы с тобой будем счастливы? Да или нет, говори». «Да», — ответил Сергей, чуть помедлив. «Разумеется, будем». Человек на вершине холма напряженно прищурился. «Говоря ей, что мы будем счастливы, я ей не лгал. Я действительно говорил Лене правду, хотя и не всю». Он вздохнул. «Конечно же, Лена была абсолютно права, предположив, что я должен знать свое будущее. Но вот ей самой знать его в полном объеме не следовало. Честно говоря, в тот момент я и сам не хотел его знать. Я мог только надеяться, что линии рук, которые могут меняться на протяжении человеческой жизни, изменятся у меня на ладони, и мое будущее станет счастливее. А значит, и мы с Леной будем по-настоящему счастливы». За столиком в кожаных креслах сидели Сергей и молодой человек откровенно субтильной наружности. В глазах у клиента светился испуг. Он внимательно слушал Сергея и нервно смотрел на свои побелевшие руки, освещенные светом стоящих на столике ламп. «Так что мой вам совет очень прост», — Сергей поднял взгляд от ладони клиента. «Никаких путешествий по морю в течение ближайших 10 лет. Самолеты, поезда, автомобили — пожалуйста, но никаких морских и речных путешествий». «Ну а что будет, если я все же отправлюсь в круиз?» — недоверчиво выдохнул молодой человек. «Ну, ничего кардинально плохого, конечно же, не случится», — ответил Сергей. «Вы останетесь живы. Но если не хотите неприятностей, то лучше воздержаться от таких путешествий». «Ну а какие это могут быть неприятности?» — не сдавался клиент. «Понимаете, я точно не могу сказать», — Сергей покачал головой. «Возможно, вас за борт смоет волной, или ваше судно затонет, так что вам придется несколько суток провести на плаву. В результате вы, разумеется, выживете, но испытаете стресс. Так что если вы не хотите подобного шока, воздержитесь от водных путешествий. Знак опасности от воды на холме Луны — это очень серьезно». Откинувшись в кресле, Сергей замолчал. Сидящий напротив него прикусил пухловатые губы и бросил опасливый взгляд на ладошку. В этот миг из прихожей раздался щелчок. Машинально взглянув в направление двери, Сергей чуть нахмурился, но клиент его, занятый собственными мыслями, не услышал, как кто-то открыл дверь квартиры. «Вы знаете, меня беспокоит еще одна вещь. Это касается девушек». Посетитель напрягся. «Понимаете, у меня с ними как-то не очень того получается. То есть знакомлюсь я с ними нормально, потом пару месяцев все идет хорошо, но затем они все почему-то уходят. Вот поэтому я и...» Прерывая его неуверенную речь, неожиданно прозвучал звонкий голос. «Серёж, на минуточку, можно тебя?» Бросив взгляд в направлении выхода, Сергей разглядел плечи Лены. Приподнявшись из кресла, кивнул пареньку. «Извините, я скоро вернусь. Вы пока успокойтесь, сформулируйте точно, что именно вы хотите узнать, и потом мы продолжим. Договорились?» «Конечно». Быстро выйдя в прихожую, Сергей разглядел уходящую Лену, напряженно пройдя вслед за нею на кухню, нахмурился. «Лен, ну я же просил тебя не мешать мне, когда я работаю». «Серёж, мне сняли повязку». Она подняла к лицу руку. «Смотри, что купила. Согласись, это выглядит стильно». Бросив взгляд на обожжённую руку, Сергей не увидел ожогов. Сейчас их скрывала перчатка из яркой материи. «До пластической операции поношу эту штучку». Протянув к окну руку, Лена ловко пошевелила блестящими пальцами. «А тебе это можно?» — напрягся Сергей. «То есть это не вредно для кожи?» «Да нет, врач же сам мне ее посоветовал». Лена вновь осмотрела перчатку, покрутив ею в воздухе, а затем подняла свою сумочку. «И еще я купила билеты. На следующей неделе мы идем на Щелкунчик». «Балет?» — удивился Сергей. «Хватит дома сидеть уже». «Лен, ты знаешь, балет я не очень люблю. Может, лучше уже тогда в оперу?» «Нет», — отрезала Лена. «Мы идем на балет, а не то я обижусь». «Ого!» — приобняв ее, он слегка улыбнулся. «Похоже уже на шантаж». «Ничего, женщине легкий шантаж разрешается». 3 секунды спустя губы Лены коснулись Сергея. Короткое время на кухне висела звенящая тишина. Наконец, отстранившись от девушки, он шепнул. «Лен, меня ждет клиент». «На сегодня их много еще. «Кроме этого 2». «А отменить ты их не можешь?» «Ну как же я их отменю? Ведь они же нас кормят». Она с сожалением вздохнула. «Ну ладно, тогда я пока приму ванну, а когда ты закончишь, то буду готова идти в ресторан». «Мы идем в ресторан?» «Почему бы и нет?» Неожиданно Лена опять подняла свою сумочку и махнула ей в воздухе. «Но учти, на десерт у меня этим вечером ты». Человек на вершине холма обернулся назад, посмотрев на сидящую на скамейке, и продолжил задумчивым голосом. «На протяжении нескольких месяцев наши отношения с Леной развивались по нарастающей. Все свободное время, когда я не занимался чтением будущего, мы проводили вдвоем, ходили в театры и рестораны, в музеи, боулинг. Нам было по-настоящему интересно друг с другом. Находясь рядом с Леной, я чувствовал, как та глыба льда, в которую превратилась моя душа после известия о гибели Кати, все стремительно тает, и в какой-то момент ощутил вдруг себя абсолютно счастливым, каким был когда-то давно еще в Омске». Рассказчик нахмурился. «Конечно же, было бы ложью с моей стороны утверждать, что, живя вместе с Леной, общаясь с ней каждый день, я не сравнивал ее мысленно с Катей. Я делал это достаточно часто, особенно в первое время. По сравнению с Катей, Лена была не такая воздушная, не такая утонченно возвышенная. Она была более приземленная, временами излишне простая, но от этого не теряла своеобразного шарма. Я понимал, что не бывает 2 одинаковых женщин, и такую, как Катя, я уже не найду. Я просто пытался построить свое счастье с Леной. И в первые месяцы наша жизнь шла нормально. Ничего не предвещало в ней никаких изменений, однако...» Рассказчик опять сделал паузу. «Изменения в жизни всегда происходят внезапно, особенно в те моменты, когда их не ждешь. В небольшом ресторане, освещенном неоновым светом, играла негромкая музыка. Звон посуды и тихие голоса посетителей создавали уютную атмосферу. Видневшиеся за окном пожелтевшие кроны деревьев говорили о приближении осени. Держа руку девушки, Сергей ощущал скользковатую ткань той перчатки, которую Лена носила уже 2 месяца. Серебристая ткань была странной на ощупь, но то ощущение преграды, что разделяло их руки, его не смущало. Для него было главным другое. Улыбка, светившаяся в Ленином взгляде, говорила о том, что она к нему чувствует. Значит, первый день на работе прошел хорошо. Мягко сжав пальцы девушки, он нагнулся к бутылке. «Ага», — Лена весело улыбнулась. «Возвращение состоялось». «То есть снова теперь будешь делать карьеру?» «Ну да. Буду грызть конкурентов, разбрасывать трупы и идти по ним к самой вершине». Разлив по бокалам вино, замолчавший Сергей 2 долгих мгновения смотрел через столик. Веселое выражение на лице собеседницы очень смущало его. «Лен, послушай меня», — протянул он задумчиво. «Очень многие девушки согласились бы на мое предложение. Тех денег, которые я заработал, уже нам достаточно, чтобы просто не думать о них. Ты не хочешь сейчас передумать?» «Мы уже говорили об этом. Если буду сидеть без работы, я просто зачахну». Внезапно она резко сморщилась, приподняв губы к носу и сделав смешную гримасу. «Серёж, ты хочешь, чтобы я просто высохла, как колючка в пустыне?» «Нет, совсем не хочу», — он уверенно покачал головой. «Мне не хочется, чтобы ты высыхала. Ты нравишься мне озорной, задорной». «Так не будем об этом. Я хочу поработать». «Ну что ж», — он вздохнул, протянув ей бокал. «Тогда предлагаю ещё один тост. За работу». «Ага», — весело бросила Лена, подымая бокал. «За работу». Спустя 2 часа небольшое такси остановилось у дома. Первым выбравшись из машины, Сергей помог выйти Лене. Держалась она на ногах не особо уверенно, тем не менее, озорные искринки по-прежнему танцевали в глазах улыбавшейся девушки. «Что ж, отличный был вечер!» Она потянулась, разминая затёкшие плечи. «Согласен». «Нужно будет его повторить», — Лена громко вздохнула. «Но сегодня нам надо лечь раньше, мне всё-таки завтра». Неожиданно прерывая речь Лены, их лица залил яркий свет. Удивлённый Сергей поднял руку к лицу, краем глаза заметив, что такси уже двинулось по дорожке от дома, а ещё через пару секунд разобрал грубый голос, донёсшийся от машины, чьи фары сейчас ослепили его. «Ты Рябинин?» «Ну, я». Двое крепких мужчин, лиц которых Сергей не сумел разобрать, пятна света по-прежнему танцевали в глазах, угрожающе вышли к подъезду. Один из них ухватил его локоть и рывком развернул к внедорожнику. Второй быстро выставил руку, подобно шлагбауму, закрывая путь Лене к автомобилю. «Парни, вы меня спутали с кем-то». Сергей попытался сопротивляться. «Серёжа!» — испуганно вскрикнула Лена. «Ну, мальчики, отпустите его!» Ухватив его руку, один из мужчин грубовато встряхнул его, отчего у Сергея отчётливо клацнули зубы. «Рябинин Сергей Александрович! Ну, ты не дёргайся лучше!» Сергей резко вывернул голову и сумел, наконец, разглядеть человека, который держал его руки. Лицо незнакомца с короткой стрижкой боксёра было словно из камня. Татуировка дракона хищно скалила зубы на шее. Внезапно в Сергее возникла уверенность. Сопротивляться ему бесполезно. «Ну, мальчики, отпустите его!» Голос Лены дрожал у подъезда. «Ну что же вы делаете?» «Лен, я скоро вернусь, не волнуйся!» Сергей попытался её успокоить. «В машину садись!» Незнакомец с драконом на шее подтолкнул его к дверце автомобиля. Как только Сергей оказался в салоне, сопровождавший его человек также быстро запрыгнул в машину. Второй незнакомец, переграждавший путь Лене, тоже быстро вернулся к автомобилю и сел на сиденье рядом с водителем. Сергей ещё разглядел, как кричащая Лена метнулась к водительской дверце, стуча по капоту ладошкой, а пару мгновений спустя, грозно фыркнув мотором, тяжёлый автомобиль полетел мимо дома. Застыв на сиденье, Сергей, не мигая, смотрел на плывущие за окошком заборы. Полминуты назад они повернулись в один из элитных посёлков, расположенных за окраиной города. Заметив, как будка охранника с красно-синим шлагбаумом начала растворяться во мраке, Сергей машинально расслабился, хотя до конца напряжение его не оставило. Он по-прежнему не имел представления о своих похитителях. Своим поведением люди, сидевшие в данной машине, напоминали охранников банков. Тот факт, что они сейчас ехали по посёлку, на въезде в который сидела милиция, подтверждали его мысли о том, что они не преступники, но, с другой стороны, исключить совершенно, что они всё же связаны с криминалом, Сергей сейчас тоже не мог. Ведь ему было точно известно, что в подобных местах бизнесмены нередко живут по соседству с бандитами. Отведя мрачный взгляд от шикарных особняков, проплывающих мимо, он взглянул на сидящего рядом мужчину. За время, пока они ехали по Москве, с ним самим тот ни разу не заговорил. Меж собой сидящие в джипе общались. Из их резких фраз он успевал уже выяснить, что мужчина с татуировкой, которого звали Артуром, похоже, был главным в машине. Пока они ехали по столичным проспектам, мобильник Артура звонил непрерывно. Артур отвечал на звонки, перезванивал сам и ругался с водителем, но причина его недовольства оставалась Сергею неясной. Единственное, что он смог уяснить, это то, что у этих людей этим вечером что-то случилось. Но что? И кому понадобился он? За короткое время, проехав по нескольким улочкам, внедорожник свернул к одному из коттеджей и въехал в ворота поместья. Сергей машинально отметил мощёную плиткой дорожку, по которой машина отправилась к двухэтажному дому, темневшему в глубине мрачноватого сада. По правую руку мелькнули поверхность воды и высокая крышка беседки. Уже полминуты спустя, подъехав ко входу массивного дома, машина остановилась у темной веранды, на которой стоял человек. Тусклый свет фонаря на фасаде строения освещал его сзади, оставляя в тени пол лица. В голове у Сергея мелькнуло, что это, возможно, хозяин поместья. И еще через пару мгновений, как только автомобиль окончательно замер, Артур первым вылез из джипа и кивнул ему. «Вылезай». Настороженно выбравшись из машины, Сергей попытался поправить пиджак, но почти моментально почувствовал легкий толчок и качнулся к веранде. Короткое время тишина возле дома нарушалась хлопками дверей и шагами у темной машины. Сергей напряженно смотрел на того, кто застыл на веранде, не видя пока его глаз, но отчетливо чувствуя, что хозяин особняка изучает его. Наконец, человек на веранде спросил. «Ты не помнишь меня?» Сергей настороженно выдохнул. «Нет. 3 месяца назад мы тебя зацепили у Боткинской. Ты тогда предложил мне усилить охрану». «Ага», — Сергей покачал головой. «Теперь вспоминаю». На миг он опять обернулся назад. Внедорожник уже не спеша отъезжал задним ходом от дома, а за спиной его оставался один лишь Артур. Человек с угрожающей пастью на шее смотрел на него, не мигая, похожий на злобного пса, готового кинуться на него по малейшему знаку хозяина. Сунув руки в карманы, Сергей произнес ровным голосом, постаравшись не выдать волнения. «У вас появились проблемы?» 4 часа назад на меня покушались. Мрачно выдавил тот, кто стоял на веранде. «Охранники, о которых ты говорил, сейчас в морге. Простите, но я вас предупреждал». Снова пару мгновений стоящий на темной веранде не двигался с места, а затем вдруг шагнул на крыльцо. Свет горящего фонаря осветил его сбоку, позволив Сергею узнать в нем мужчину, который еще этим летом удивил его двойственной внешностью. «Ну и как ты узнал тогда, что случится?» Низкий голос ударил по нервам. Сергей вновь взглянул на Артура. «Ну, раз вы меня сюда привезли, то, наверное, навели обо мне справки». Он уверенно двинул плечами. «Полагаю, через одного из моих, назовем их, коллег. И, следовательно, должны понимать, как я это узнал». «Молодец», — процедил собеседник. «Соображаешь». Его подбородок качнулся к забору. Внезапно Сергей различил, как Артур повернулся и двинулся к гаражу, к приоткрытым воротам которого уже подъезжал внедорожник. Тем временем тот, кто стоял на крыльце, протянул. «Пошли со мной. Разговор к тебе есть». Разглядев, как хозяин особняка развернулся и вошел внутрь дома, Сергей ощутил нечто странное. На мгновение предчувствие страшной трагедии промелькнуло в сознании. «Войди он сейчас в это здание, и его жизнь изменится так, что назад он уже не вернется», — шепнул ему внутренний голос. Сергей нервно сжал кулак, попытавшись стряхнуть наваждение. Он уже понимал, что ему не оставлено выбора, но, с другой стороны, что-то смутно шептало. В реальности в этом доме ему ничего не грозит. Сунув руки в карманы, Сергей вновь обвел взглядом сад, чуть помедлил еще. Наконец повернулся и принялся подниматься к открытому входу. Конец 1-го тома. Продолжение следует. Текст читала Александра Резник.